Абрюханов подождал немного и тоже тронул, резко развернулся и долго кружил по городу. Ему не хотелось домой. Оставив машину, он пошел бродить путанными улочками вдоль крепостной стены. Пропархивал редкий снежок, покалывал лицо, деревья и тротуары были в густой изморозе. В небе густо пошли тучи, поднявшиеся над городом луна, то появлялась, то пропадала в их рваных просветах, и скоро он совсем промерз. Домой он вернулся поздно, открыл дверь своим ключом, стараясь не шуметь, но едва щелкнул в коридоре выключателем, широкое лицо Тимофеевны тотчас появилось перед ним. Было видно, что она еще не ложилась и была чем-то встревожена, хотя пыталась скрыть это зевотой. «Ну, что тут у нас, Тимофеевна?» — спросил Брюханов. «Ксения что?» «Спит, что ей?» — отозвалась Тимофеевна, опять истово зевнув и мелкими привычными движениями несколько раз обмахнула крестом себе рот. «Поела и спит. Ей что? Она еще ангел Божий. Ваших окаянных грехов ей не понять. Ужины-то собирать? Спасибо, не надо. Спокойной ночи, Тимофеевна». Повесив пальто, Брюханов пошел к себе. Тимофеевна решительно двинулась следом. «Ты бы поел, ног не потянешь», — говорила она на ходу, но Брюханов уже видел, что главный разговор впереди, что его не избежать. «Так уж и быть. Что тебе, Тимофеевна, выкладывай», — сказал он, опускаясь в кресло и закуривая. «Что там у тебя? Садись, садись. Чего не спится?» «Что спать-то? Так все на свете проспишь». Все так же, охая и зевая, Тимофеевна опустилась с кресла, устраиваясь удобнее, явно надолго. И Брюханов невольно улыбнулся, хотя ему хотелось поскорее остаться одному и лечь. «Тихон Иванович! А, Тихон Иванович, может, и не надо в эту Москву-то мне старой калоши?» — спросила Тимофеевна. «Поглядят там и скажут. Тоже гляди, старая корга прикатила». «Вот несносная мука с тобой, Тимофеевна, право. Опять все сначала». Брюханов страдальчески сморщился. «Только все мы дел до тебя. Да мы с тобой раз 10 об этом говорили. Все же, кажется, решили-перерешили». «Говорили», — согласилась Тимофеевна. «Разговоры разговорами, а думка думкой. Ты ее гонишь, она с другого боку. Старая я, поди, куда уж мне в эту Москву-то?» «Да какая ты старая!» — возмутился Брюханов. «Вот Ксению в институт проводишь, тогда и о старости подумаем». «О-хо-хо!» — сказала Тимофеевна сокрушенно. «Боюсь, боюсь! Там, говорят, дух тяжелый, одна хмарь. Так, говорят, и давит, так и давит. Такой же климат, как здесь. Ну что ты все придумываешь-то? Иди спать, Тимофеевна». «Ох!» — опять беспокойно вздохнула Тимофеевна. «Улестишь старуху, с места стронешь, а там, гляди, и приведешь стрекозу какую. А она, эту старуху, из дому в шею-то, в шею. Известно, какие бабы бодливые после войны пошли. Иди, скажет старая, откуда пришла. И что я тогда в этой Москве-то? В речку головой? А там, может, и речек-то нету. Утопиться негде. Назад ведь хоронить не повезешь. А там, в этой Москве, сказывает, земли-то свободной. Для простых покойников не осталось совсем. Уж если только генерал. А других в печке сжигают. И в баночки отдают назад родным. А у меня родных-то не осталось, всех в войну схоронила. «Глупости ты мелешь, Тимофеевна!» — уже всерьез раздосадовался Брюханов. «Какая стрекоза, какая баночка! Я ж тебя просил!» «Ладно, знаем мы эти думки. А что ж ты так бобылем и проживешь?» — стояла на своем Тимофеевна. «Знаем мы вас, мужиков-то, тоже на свете пожили. Повидала, знаем. Разговор на эту тему был не первый и не последний. И Брюханов смирился. Тимофеевна, хочет он того или нет, все равно выскажет наболевшее. И поэтому он попросил ее согреть чаю. И Тимофеевна сразу оживилась. Неторопливый разговор за чаем она любила больше всего на свете и могла провести за ним весь вечер.